Братан, давай вынесем это дерьмо, блядь. Никогда не думал то, что я, блядь, буду заниматься этим. Блядь, нет, ну в детстве, конечно, думал, блядь. Но я думал, что все будет заебись. Блядь, это пиздец! Я же был рэп-звездой, блядь. Рэп-звезда, фейс, вся хуйня. Братан, я делал ночами, рэп, блядь. Ты прикинь, малолетки любили меня. И это было все так, наяву, это блядь. Теперь наяву, я вижу это во только во сне. Бля, эй. Если рэп не даст мне денег, я ограблю магазин. Я зарежу продавщицу, вынесу ее мозги. Нажимаю кнопку, и я вышибаю ее разум. На пол ёбаные суки и желательно все разом. Бля, охранник, ты скорее ёбаный ходячий спазм. Похуй то, что копы уже едут сюда. Перед тем, как ее грохнуть, я ее отъебал. Окончательно спустившийся с небес маргинал. А когда-то был известен, собирал каждый зал. Суки так любят меня. Я вернее любили когда-то. Когда-то я был молод, красивый, богатый. Теперь убираю продавщиц автомат. Гра-та-та-та. Ваши вечеринки теперь дышат пол. Это значит, что мы пришли сюда. Это значит, то, что мы пришли сюда забрать свое. Я советую вам всем взяться за уроки. На родительском собрании учителя все в шоке. Кто за рыбой появился в благородной школе и копирует какого-то придурка Фейса, что ли? Дай мне эти деньги, ебаная сука. Че ты молчишь, блядь? Старуха ебаная, дай мне эти бабки, блядь. Да или я буду стрелять, сука. Если рэп не даст мне денег, я ограблю магазин. Я зарежу продавщицу, вынесу ее мозги. Старая шалава, дай мне кассу. Нажимаю кнопку, и я вышибаю ее разум. На пол ебаные суки, и желательно все разум.